Глава 6. Таинственная девочка. «Может, стоит посмотреть оставшуюся часть записи с камеры?» — предложил Тьяго. Мы вернулись в винтажный магазин и попросили продавщицу разрешить нам посмотреть запись прошлой ночи с камеры. «Конечно!» — ответила она. «Хотите снять на видео мужчину в желтой куртке?» «Нет, капсулу украл не он», — сказала Ава. «Но это явно сделал кто-то другой. Мы думаем, что этот человек есть на записи». «Поняла», — сказала хозяйка магазина. Она запустила видеозапись с прошлой ночи. На экране вновь появился мистер Вентура, который извлек капсулу. Он открыл ее и сунул что-то в карман. Затем закрыл и закопал ее обратно в землю, как и рассказал нам до этого. «Получается, это был не он?» — уточнила хозяйка магазина. «Нет. Видимо, настоящий похититель украл капсулу, когда мистер Вентура ушел с площади», — пояснила Ава. «Не могли бы вы промотать видео дальше?» «Без проблем», — ответила женщина. Мистер Вентура ушел, после чего площадь стала совсем пустой. Видимо, в столь поздний час в округе уже никого не было. Неожиданно в самом углу кадра появился человек, как будто из пустоты. Я придвинулась поближе к экрану, чтобы разглядеть, она ли это. Фигура перемещалась туда-сюда, по краю кадра. Казалось, будто та сомневалась, стоит ли совершать задуманное. Когда человек полностью оказался в кадре, я поняла, что это не она. Это был высокий мужчина в черной маске, закрывающий все лицо. Он подошел к месту, где была капсула, и выкопал ее. Затем, засыпав яму, он прижал капсулу к груди и стремительно скрылся из кадра. «Это была не она», — прошептала я про себя. «Какое облегчение! Таинственная девочка не похищала капсулу времени. Может быть, мистер Вентура заметил совсем другую девочку, никак не связанную с делом». «Думаю, мы больше никогда не встретим эту девочку», — произнесла Ава. Я не стала рассказывать Аве о том, что таинственная девочка могла быть причастна к краже. Наверное, рассказ мистера Вентура натолкнул ее на те же мысли. «Ну что ж, мы все еще в тупике. Кто этот мужчина, который похитил капсулу?» — спросил Тьяго. Мы вышли из винтажного магазина и посмотрели через дорогу. Прошел примерно час с начала расследования. Люди выглядели очень расстроенными. «Нам нужно поторопиться», — сказала я. «Согласен», — сказал Тьяго. «Близнецов Пань что-то не видно, я начинаю волноваться. Пожалуй, надо бы сходить и убедиться, что с ними все в порядке». «Хорошая идея», — сказала я. «Мы напишем, если найдем хоть что-то». Кивнув, Тьяго помчался через дорогу в сторону людей на площади. «Есть идеи, что нам делать дальше?» — спросила я Аву. «Ну, в этой части города много магазинов, у большинства установлены камеры видеонаблюдения, направленные на проезжую часть. Скорее всего, какая-то из них запечатлела, куда ушел мужчина после кражи капсулы». «Это отличная идея!» Мы вдвоем зашли в несколько открытых магазинов, часть из них оказалась закрыта, поскольку владельцы ушли на открытие капсулы времени. Мы заглянули в веломагазин, лавку со скейтами, парфюмерный и закусочную. Увы, но ни одна из камер наблюдения не запечатлела мужчину, который украл капсулу. В конце концов, мы зашли в музыкальный магазин. К тому времени я уже потеряла надежду на то, что мы разгадаем эту тайну. Может, с прошлыми загадками нам просто повезло? Мы просмотрели записи с камер музыкального магазина за предыдущую ночь, и... ничего! Преступника найти не удалось. Лишь безлюдные ночные улицы. «Простите, что не смог помочь», — сказал владелец музыкального магазина. «Ничего страшного», — ответила Ава. «Спасибо за желание помочь». Мы уже собирались уходить, как на видео вдруг кто-то возник. У меня внутри все сжалось. Я почувствовала, что меня вот-вот стошнит. «Не может быть», — сказала я. «Мистер Вентура был прав», — ахнула Ава. Она тут же нажала на мышку, чтобы поставить видео на паузу. Таинственная девочка застыла на экране. «Это ваш друг?» — спросил владелец магазина. — Не совсем, — отвечала я, с трудом выдавливая из себя слова. Меня пробрала мелкая дрожь при воспоминании о ночном кошмаре, где загадочная незнакомка обратилась в монстра из слизи. Что она делает в городе? Неужели она была в сговоре с грабителем? — Давай посмотрим дальше, — предложила я. — Хочу узнать, куда она пойдет дальше. Ава включила видео. Таинственная девочка перешла улицу и вошла в здание. — Сэр! «Эта камера установлена перед вашим магазином, верно?» — уточнила Ава у владельца магазина. «Да-да, именно так», — закивал он. «Значит, здание, куда вошла Девочка находится прямо через дорогу отсюда. — Да, это предвыборный штаб Джимми, — пояснил он. — Джимми? — спросила я. — Откуда я знаю это имя?